Еще более странным, я считаю, что архаический способ накапливания знаний в изготовленных из бумаги книгах удерживался так долго. Это служит поразительным доказательством косности навыков, которые передаются из поколения в поколение. Применяя унаследованные приемы, люди часто осложняют этим решение многих вопросов. Насколько мне известно, впрочем, мои познания в области истории невелики, писанные документы существуют много тысяч лет. Различные цивилизации создали различные виды письма. Изобретение книгопечатания принесло большое облегчение. Однако я считаю, что уже в 20 и 21 веках способ хранения информации в книгах превратился в анахронизм, усложняющий жизнь. Как известно, в этот период существовали так называемые публичные библиотеки, непрерывно пополнявшие собрания имевшихся у них печатных изданий. Уже к середине 20 века каждое крупное книгохранилище насчитывало по нескольку десятков миллионов томов. После победы коммунизма просвещение стало расти с необыкновенной быстротой, и процесс увеличения количества книг в библиотеках еще более ускорился. В 2100 году центральные библиотеки континентов состояли из 90 миллионов книг каждая. Их основной фонд удваивался через каждые 12 лет. И уже полвека спустя самые большие из них, такие как Берлинская, Лондонская, Ленинградская и Пекинская, имели по 700 библиотекарей, занятых составлением каталогов. Тогда было подсчитано, что через 100 лет в каждой библиотеке необходимо будет привлечь к этой работе по 3000, а еще через 200 лет около 180 тысяч человек. В первой половине третьего тысячелетия были созданы специальные отраслевые библиотеки. Широкое распространение получили микрофильмы, составлением каталогов стали заниматься автоматы. Однако приходилось создавать каталоги каталогов и библиографии библиографических работ. Этот процесс все более усложнялся, и в конце концов ученому, который нуждался в какой-нибудь старой книге, приходилось ожидать ее иногда целую неделю. Факт, который теперь кажется нам бессмысленным, особенно если учесть, что к тому времени люди располагали значительными техническими средствами, позволявшими радикально изменить такое положение вещей. Лишь в 2531 году Всемирное совещание самых крупных специалистов ввело совершенно новый способ хранения человеческой мысли. Были использованы открытые уже давно, но применявшиеся лишь в технике, трионы. Маленькие кристаллы кварца, структуру которых можно изменять, воздействуя на них электрическим током. Кристаллик, по своим размерам не превосходящий песчинки, мог заключать в себе столько же информации, сколько ее содержалось в древней энциклопедии. Реформа эта не ограничилась изменением лишь способа записи. Решающим было введение качественно нового способа пользования трионами. Была создана единая для всего земного шара центральная трионовая библиотека, в которой, начиная с этого времени, должны были храниться все без исключения плоды умственной деятельности человека. Каждый житель Земли мог немедленно при помощи простого радиотелевизионного устройства воспользоваться любым материалом, записанным на одном из кристаллов. Мы сегодня, пользуясь этой невидимой сетью, опоясывающей мир, совершенно не думаем о гигантских масштабах и четкости ее работы. Как часто каждый из нас в своем рабочем кабинете в Австралии, в обсерватории на Луне или в самолете доставал карманный приемник, вызывал центральную трионовую библиотеку, заказывал нужное ему произведение и через секунду видел его на экране своего цветного объемного телевизора. Каждым трионом может одновременно пользоваться, совершенно не мешая друг другу, любое количество людей. В трионе можно закрепить не только световые изображения, вызывающие изменения в его кристаллической структуре, страницы книг, фотографии, всякого рода карты, рисунки, чертежи и таблицы. В нем также легко можно увековечить звуки, в том числе человеческий голос и музыку. Существует способ записи запахов. Короче говоря, все, что доступно воображению, может быть зафиксировано, сохранено в трионе и по требованию абонента предоставлено ему. Автомат, соединенный с трионом по радио, создаст на заводе или фабрике по чертежу или модели нужный предмет. Человек получит все, что хочет. Разнообразную мебель, самую необычную одежду. Если бы роль трионов свелась только к вытеснению изжившей себя древней формы накопления знаний, к предоставлению каждому возможности пользоваться любым произведением и, наконец, к упрощению системы распределения потребительских благ, и тогда она была бы исключительно велика. Однако она оказалась значительно более важной и положила начало таким изменениям в психике людей, о которых первые реформаторы даже не мечтали. В коммунистическом обществе, в его поздней фазе, теоретикам и фелицитологам, ученым, изучающим счастье, много забот причиняла проблема уникальности некоторых предметов, бывших произведениями природы или делом рук человека. Казалось, к этому случаю, и только к нему одному, неприменим основной принцип коммунизма, гласящий каждому по его потребностям. На Земле было много предметов, существовавших в одном или немногих экземплярах. Полотна крупнейших художников, скульптуры, драгоценности. Каждым таким уникумом мог обладать либо один человек, либо его следовало превратить в доступную для всех общественную собственность. Конечно, можно было снять много точных копий,